15-24 марта, фьорд Торамир. Ника. Корабль древних Айри нахально влез в мое сознание и назвался домом, словно он разумный и имеет право так называться. Я Ника, а он Тор-Амир. Очень приятно. И правда приятно. Я еще сопротивлялась обаянию странного полуживого существа, пока к нам не присоединился седой Юнтар, инженер корабля и специалист по дальней связи, старший, непререкаемый в давние времена для всего прежнего экипажа. Когда он очнулся и ворчливо запричитал, именуя наглых пришельцев низшими, их присутствие захватом, планы глупостью, еду мерзкими помоями, быть дикостью, тогда корабль и стал бесповоротно родным. Юнтар мне сразу показался душой Тор-Амира, и выглядел он для чутья незыблемым, как скальное основание под кораблем. Очень старый даже для Айри, обстоятельный, скрипуче несносный, бесконечно надежный, незаменимый и почти всезнающий. С того момента, как он шагнул в нашу столовую, пересилив свою старомодную гордость долгожителя, мир наполнился уютом. Пустыня больше не казалась серой и мертвой, а наше безнадежное дело, таким уж обреченным на неполный и отдающий жесткой болезненной горечью полууспех, он спокойно и уверенно говорил то, что у прочих не получалось высказать вслух, и нерешаемое замечательно легко улаживалось. Главная проблема и основа многих недомолвок — сами волвики. Я увидела их впервые в пустыне и была совершенно потрясена. Их живучестью, прежде всего, чем они там дышали? Как жили в чудовищном холоде и при критически низком давлении? Ну, я-то понятно, в пиявке, в маске и к тому же снафь. Айри тоже довольно выносливы, но без воздуха и тепла мы здесь загнемся в пару минут. А они уверенно мяли пыль тяжелыми лапами, утомленные, загнанные, потрясенные и вполне живые. Не менее живучести впечатлял четвероногий облик огромных зверей. Назвать их волками смешно и глупо, сходства никакого. Слишком крупные, могучие и уверенные. Если не смотреть чутьем, то рядом и встать-то жутковато. Шерсть очень короткая, бархатной щеткой. Хвост куцый, будто обрубленный. Уши широкие, низкие и скругленные. Окрас невнятный под тусклой серой коркой пыли. На массивных плечах воротник более длинного меха. У многих на тон темнее или светлее основного. Внушительная грудная клетка, длинные ноги, крупная голова с глубоко сидящими глазами различных оттенков от бледно-лимонного до рыжего, глядящими холодно и решительно, да, для полноты картины, клыки. Очень внушительные и с первого взгляда, очевидно, отменно острые. Я помнила по крику отношение третьего к несравненному и обожаемому вожаку, доброму, мягкому, готовому слушать, мудрому, внимательному, рассудительному, ага, и еще пожилому с точки зрения Ялла. От стаи мягко подплыл, ступая настороженно и беззвучно, перекатывая под шкурой крупные рельефные мышцы, и сел напротив зверь. На голову выше меня, опустившийся на колени, когда он блеснул зеленоватым льдом глаз и низко рыкнул, я с трудом усидела на месте. Зато почти забыла о только что проделанной жуткой работе по выкашиванию хозяев, которая опустошила мой дар и привела сознание в тяжелое шоковое состояние. Не думала, что уничтожать их так страшно, и не хочу вспоминать, как мы с Эллом это проделали, и как впервые по-настоящему у меня на глазах этот воспитанный и милый декан резал живых, не меняясь в лице и почти не оставляя мне случая использовать меч. Собственно, я тогда и поняла в полной мере, что меня Риан учил лишь танцу с клинком, тренируя реакцию и гибкость, а вот магистр Тарин получил полную подготовку бойца и имел в этом деле отменно обширную практику. Ой-ой, что же он натворил с мерзавцем Гриеном, сунувшимся в деканский кабинет? Занятная мысль. И тревожная. Ведь такие, как старейший гаденыш, не забывают обид. Мой Эл прекрасно знал, как мало от меня будет пользы в бою, только надеялся, что его спину я все же прикрою, если что. Хорошо, хоть на это самое «если что» меня хватило. И на маскировку, само собой. Эл на время первого контакта с волвиками остался во втором транспорте, мы так решили заранее. Все же я человек, и не вызову резкого неприятия, а он внешний, типичный, вечный. И сидел мой Эллар на кромке борта, впившись отменно острыми когтями в металл и мучительно страдая, ведь жуткие волки полукругом охватывали беззащитную деточку, пока он отдыхал наверху в полной безопасности. Стать видимой и сидеть возле вожака, а кто еще возьмется изучать новое, оказалось действительно трудно. Ни с первого, ни со второго взгляда я не поверил, что он, скорее всего, тот самый старший и обязан быть вполне разумным и даже мудрым. Рука невольно плотнее сжала рукоять меча, презрительно дрогнувшая в ответ. Риан прав, этот клинок намного умнее своей новой хозяйки. Он явно отказался считать волка врагом, и мне стало чуть легче. Ненадолго. Когда первый лег в пыль, и его тело вывернуло судорога, обдирая мех и натягивая плотную коричневато-серую кожу, я с трудом перенесла немыслимое зрелище, и снова ожидание человеческого лица не оправдалось. Он и в двуногом варианте оказался совершенно иным, чужим, инопланетянином, полноправным жителем этого мертвого и незнакомого для меня мира, вожаком, наделенным даром, проявившимся в человекоподобном облике, с полной отчетливостью, ярко и плотно связанным с Йортом. Я едва не упустила момент, когда уже пришла пора надевать Волвику маску. Потом он устроился поудобней, ловко копируя мою позу. Заговорил, и все пошло проще. Голос оказался глуховатым и чуть невнятным. К тому же первый нервно принюхивался к хозяйскому запаху маски и мучительно старался поскорее претерпеться к ее плотному прилеганию, но знакомый язык и вполне уверенная речь сразу сделали его ближе, понятнее. По-настоящему познакомиться и свыкнуться со старшим Волвиком я смогла лишь после общего опыта лечения, когда его сознание оказалось открыто целиком, как и мое. Третий прав, Лайла нельзя ни уважать и ни любить. И Сида права. Волвики не похожи на людей, но они очень красивы и самобытны. Вопреки моим опасениям, они вовсе не выглядели все на одно лицо, хотя были во многом подобны: высокие, с широкими вислыми плечами, длинноватыми руками, гладкими черепами и тяжелым, внимательным взглядом. Это вообще свойство одаренных, не научившихся или не стремящихся укращать свои способности к передаче и приему сознания. Нашла на что жаловаться. Им-то мой взгляд переносить не легче. Из нашего первого сомнения, они непривычные, вырисовывалось постепенно и все сильнее нервировало меня новое, весьма неожиданное. Эйма Хофф в стаю приняли сразу, якобы в наказание. Я бы туда уже через день вступила сама и с радостью, может, позовут потом, а то прям зависть к шкодливому щенку берет. Второе сомнение посетило нас на пару с Тимрой. Волвики, они, как хотелось бы думать, самодостаточная раса наравне с людьми и Айри, или все же случайная краткосрочная мутация, находящаяся в непрерывном развитии, опасная и непредсказуемая, то есть требующая жесткого ограничения в потомстве, карантина и прочих ужасов, мало похожих на свободу? Это даже не мой вопрос. Его уже обдумывают и скоро будут задавать управители и ученые там, на Релоте. Если второе мнение победит, будут ли счастливы наши новые знакомые дома? Или сменят один загон на другой, более просторный и удобный? Я уверена, что они, как говорят хозяева, стабильны. И что жена и сын Яла как раз один из способов проверить и подтвердить сказанное. Но доказать что-либо ученым и властям мы сможем, лишь получив в свое распоряжение полный архив проекта. Как, если неизвестно, где он? И еще одно сомнение. Наше общее уже с Эллом, начальником экспедиции. Почти четыре десятка чужих, отменно крепких, диковатых мужиков, ростом и плечами не про всякую дверь, рыча, визжа и охая, ввалились на корабль. Как нам их принимать и расценивать? И возможно ли без конфликтов управлять новым экипажем, обучать его, а для начала просто допускать к свободному перемещению по Торамиру и позволять действовать без присмотра хотя бы в простых делах? Но с этим оказалось уж совсем просто. Лишившие их права на примитивную культуру первобытности вечные оказали нам неоценимую услугу. Волвики не обожествляли корабль, не страдали от суеверий и не стремились ограничить свои возможности стереотипами. Они давно желали узнать, что делает хозяев сильными. Они уверенно считали, что ничем не хуже, и вполне могут постичь знания и перенять навыки, и жадно желали учиться. Еще волвики совершенно не хотели быть дикими и пытались приспособиться, стремились сразу правильно вести себя в новых условиях, да и любое слово Лайлы исполнялось еще до произнесения. А если задержка достигала пары мгновений, в дело вступал четвертый. Я толком рассмотрела его лишь в грузовом ангаре, что, пожалуй, к лучшему. Он уже был человеком, с сопением и рыком, натягивающим незнакомый комбинезон, хмуро зыркающим на собратьев, еще не сменивших облик, и по волчьи деловито обнюхивающих помещение. уже знала, не зверь, а подвинуться в стороночку все равно очень потянуло. Он заметил и позже со смехом пояснил, что Ял вообще-то еще здоровее. Для Хо, надо добавить сразу, с лихвой хватило габаритов и голоса Ринта. Младшенький в стае ходил сперва возле воспитателя, пригибаясь. Жители Ангчин не очень высоки даже по меркам людей, а уж с новым братом у них разница в росте под 40 сантиметров. Но детеныш подозрительно быстро разобрался, насколько миролюбив громадный волвик. Хо спешил, стремясь ни на шаг не отставать от наставника, гордый причастностью и уверенный в своей полной защищенности. Щенок, что с него взять? И все же, пока мы не обрели юнтера, корабль с волвиками на борту сильно беспокоил меня. Слишком различны наши мысли, оценки событий, жизненный опыт и привычки, а перейти к согласию можно, лишь подробно разъясняя свои позиции. Часто это трудно, и особенно сложно начать разговор и задать ему верный тон. Все же они не люди, и как воспримут указания и распоряжения чужого лидера, а вовсе не признанного и обожаемого первого, особенно когда надо рассказывать совсем очевидное, невольно намекая на уже упомянутую дикость. Эл страдал от своей деликатности, Тимре мучительно осознавал косвенную причастность к созданию купола и гнезда, и недосказанного уже к вечеру стало многовато. Но тут проснулся наш бесподобный старый ворчун, и все сразу и полностью наладилось. Юнтер не выбирал мягких слов для обозначения ситуации. Если он счел поведение волков свинским, то не просто назвал его так, но и подробно разъяснил понятие. Хотя бы на примере состояния ванных комнат после исследования свойств пены. Юнтер говорил неспешно, громко, спокойно, простыми словами и чуть насмешливо. Даже пообещал отъявленных дикарей содержать на поводке, а то и в клетке. Воспитанный Эл ежился, Лайл довольно усмехался, бывший Хо, теперь именуемый Эймом, вжимал голову в плечи и плотнее двигался к Ринку, опасному, но обещающему полную защиту, даже и от юнтера, пожалуй. А прочие в считанные минуты обрели к Айре непомерное уважение. Первым же вечером на любое его слово, на малейшее невысказанное, но осознанное чутким волчьим рассудком намерение, вскакивали, говорили с поклоном, коротко «да, старший», и бегом неслись выполнять. К их бегу я тоже привыкла не сразу. Идешь себе коридором, и вдруг мимо плеча пролетает ядро на сотню с лишним кило, стремительное и беззвучное до оторопи. Первое время я останавливалась и затравленно озиралась, отскочив к стеночке. «Да пусто уже, ищи его!» Потом привыкла. На второй день бегать начал Тимре. Он вообще от наших волвиков без ума, к тому же принят на зависть мне в стаю. Днем позже я и сама заметила, что двигаюсь быстрее обычного. Утром юнтер ждал нас в столовой, недобро глядя на дикарей из-за вкусно парящего котла. Они внюхивались и жадно глотали слюни, почуяв приятные изменения в рационе. Готовил Айри по старинке и новомодных методов не признавал. Чуть смягчился, лишь когда сытый, до стадии неподъемности, Лайл попросил в четвертый раз наполнить его тарелку. Небольшую для волвика, пожалуй, но ведь не настолько. Мой Эл хихикал, как мальчишка, наблюдая поедающих кашу волков. Он редко так раскрывается, я крайне удивилась и обрадовалась. Впрочем, после вечернего боя за мясо с четвертым уже не знаю, чего дальше ожидать. Прежде декану стоило огромных усилий хотя бы ненадолго выбраться из самим им созданных тесных рамок корректности, сухого вежливого внимания и чуть намеченного язвительно-холодноватого юмора. Эл замечательно умеет слушать других и помогать им учиться, расти и двигаться по ступенькам лестницы карьеры и искать свое призвание. Он умеет выбирать и ценить друзей, может, поэтому их у Эллера немного, зато каких... Его высоко ценит Риан, безмерно обожает Лимма, хмурясь признает равным Ялите, почитает за соплеменника неподражаемый Тимози. Вот только для себя мой магистр ничего не ищет и не хочет. Я знаю. Я же часто смотрю почти его взглядом, и это до слез грустно. Если представить, что солнышко заливает наш мир радостью, то мой настрой почти полдень, а его... Поздние сумерки в горах, несколько самых высоких вершин ловят последние отблески света, а внизу есть долины и пещеры, куда лучи никогда не заглядывают. И еще есть тоска. Он очень молод для Айри и переживет всех, кого любит и ценит. Один за другим погаснут блики света, наступит холодная ночь. Потому что никто не сравнится с ушедшими. Я знаю причины его отчаяния. Мир бескрылых родичей встретил его слишком жестоко. И еще знаю, что с этим очень долго и усердно боролась старшая Ника, которую он уважал и обожал. До сих пор с Эллом постоянно занимается Риан, я стараюсь изо всех сил, и все равно время от времени он буквально срывается и начинает избегать нас, отгораживаясь работой, дел у него всегда очень много. Этот гадский декан может пахать в своем акаде месяцами, отдыхая по 3 часа в день, пока мы не возьмем крепость его кабинета штурмом и не учиним очередной скандал. А Волвики, не прилагая и малых усилий, сдвинули время в его настроении на 2-3 часов, до вполне еще мирного и приятного раннего вечера. Заодно это я готов лично передушить всех вечных, чтобы вытащить остальных членов общины. Может, тогда Элла не надо будет все время спасать, поскольку Лайл со своей стаей управится лучше всех нас? Общение с жизнелюбивыми и яркими братьями действительно меняет мир для каждого из нас. Уже теперь мой Айри стал куда более открытым и теплым. К тому же ему некуда убежать от стаи в бесконечные и затягивающие хуже болота проблемы акада. Да здравствует удаленность от родичей и должности декана, и да здравствует Юнтар! На кратком воспитании диких он, кстати, не остановился. Хихикал Эл недолго. Старый Айри нахально сделал ему замечание. Потому что после каши нам было предложено внимательно выслушать целую беседу о поведении за столом, вежливости и чистоте. Постыдное появление мусора в коридоре подтверждалось 2 тонкими обрывками бумаги. Под пирожки с белковым мясом прошла, доводящая до мучительного кашля, еще более образная и берущая за душу беседа о непростительном запахе пота, демонстративном почесывании в поисках несуществующих блох, о требующих регулярной стирки грязных комбинезонах, беспорядке в комнатах, неумении содержать туалеты в чистоте и закрывать краны в душе. Старый с утра бесцеремонно обошел комнаты и теперь коротко отмечал взглядом самых диких. Те покорно исчезали из столовой, сутулись и поскуливая, чтобы вернуться опрятно одетыми, заново отмытыми и виновато сплетающими в замок непоседливые руки. Даже волвики, избежавшие позора громкого и унизительно подробного признания грязными и вонючими, сидели совершенно убитые, мяли широкими лапищами салфетки, неумело пристраивая их на коленях, постанывали беззвучно. И, кажется, уже верили, что столь глупых и невоспитанных дикарей на релот просто не пустят. А если пустят, вожак буквально умрет от стыда за стаю. Довольный успехом Юнтар на достигнутом не остановился и энергично принялся за пока еще довольно веселых, но быстро скучнеющих Тимры и нас с Элом. Тимры получил самый короткий и отменно злой нагоняй за грязь на грузовых палубах, неразбериху в лабораториях, полнейшую неготовность лечить новый вид волвиков и глобальный общий непрофессионализм, никак не оправдываемый его юностью. Я легко и охотно признала 5 минутами позже, что мои отношения с Эллом дважды ненормальны в условиях присутствия стаи молодых волвиков, и покорно согласилась именоваться отныне женой Эллара и сегодня же переехать в комнату разом еще более повеселевшего, уже почти законного мужа. Элл, безнадежно благодушный, с внезапным обретением странно погладчатой жены, покорно подтвердил, что за годы мира размяк, утратил хватку и многого на корабле и в гнезде еще не знает, так что не сможет достаточно внятно объяснить задач предстоящей вылазки каждому, и значит, Юнтар должен возглавить нас, что он и сделал. Старый, без подсказок и обсуждений, отлично понял, что в отсутствии архива проекта волвикам на релоте придется туго. Все допустимые опыты станут повторять, и до чего еще додумаются тамошние ученые и, хуже того, юристы, неизвестно. Но он-то знал, в отличие от нас, что и где искать. Мы с Тимрой и Эймом получили подробное описание резервной библиотеки и путей ее вывоза. Эл в то же время подобрал для волков наиболее полезные вещи из имущества птенца и Торамира и знакомил их с работой всего приготовленного — пиявок, грузовых тележек, шлюзов, раций, бьющих током хозяйских бичей и так далее. Больше всего досталось самим волкам, которые до сумерек торопливо и усердно учились упаковывать груз и обращаться с перечисленными новыми вещами. Седой ничего не делал паршиво, что правда, то правда. Зато указанное слово отлично подходило для описания состояния его загнанных подопечных в сотый раз повторяющих свои действия. Старший разбил их на группы в соответствии с планом и рекомендациями Ринка, с которым подозрительно быстро нашел общий язык, и каждая получила место на ярусах гнезда и задачу, заученную до автоматизма. Дед не успокоился на достигнутом и заставил их тренироваться, работать в группах в темноте грузового ангара, время от времени выпуская и натравливая на обучаемых корабельных слагов, довольно болезненно бьющих током и очень быстрых. Он дал нам получасовой отдых лишь перед выходом. Суеверно уселся рядом сам, на удачу, и расстроенно пояснил, на Торамире очень мало слагов. Они использовали резерв в прошлую вылазку в гнездо, когда взрывали лаборатории и ангары, к тому же все только сервисные. Хорошо бы взять с собой в гнездо хоть пяток, чтобы не рисковать живыми, но нельзя, это лишит корабль автономности. Юнтер чудовищно предусмотрителен. На закате три больших транспорта покинули корабль. За ночь мы должны были сделать по две ездки и забрать все полезное — архивы, приборы, имущество и, конечно, остававшихся пока там волвиков. Лайл мне еще на корабле виновата, как будто он отвечает за купол, говорил, что воздух в жилище вечно грязен. Я отмахнулась. Нижние уровни для них важны, там должно быть сносно. Когда мы спустились по наклонной шахте, активировали древний шлюз, автономный, гордо отметил Юнтер, вне общего режима наблюдения, даже воздух подается из отдельного резервуара, и сняли маски, первый вдох оказался шоком. Холодный яд, так можно было бы назвать, спертый воздух, наполненный запахом вековой прелости, сжженной электропроводки, пораженных грибком стен, застарелого пота. Я вытолкнул его из легких, не позволяя реализоваться рвотным спазмом. Рядом предусмотрительный Лайл уже гладил спину Эйма, успокаивая его кашель, а Ринг смущенно закрывал малышу ладонью рот, глуша звук. Мы ведь тут пока не можем распоряжаться. Глаза, кстати, тоже жаловались слезно. Я сердито зашипела на свою изнеженность, обернулась, высматривая Элла. Мой декан был безмятежен, словно этим ему вполне удобно дышать. Магистр, одно слово. Он хитро сощурился, обнял и шепнул в ухо. Скорее, политик, они не таким дышать умеют, с кем общаться-то приходится иногда. Ясно, про Гриена вспомнил. В сравнении с таким тут горный курорт. Я вдохнула снова. Не могу утверждать, что отсутствие одного когтистого урода заменяет респиратор, но все же вон и Эйм уже взял себя в руки. Мы в сборе. Пошли. Юнтер вызвал наверх к зоне взрыва самых сносных — Лайла и Ринка с их группами, Эл и даже меня. Приятно оказаться сносной. Не надеялась, честно говоря. Так ему и сказала. Спасибо за доверие, дед. Что? Он даже, кажется, ощетинил свои седины. «У нас в академии дедом зовут директора Гемира», — охотно пояснил Эл. «Он также непререкаем и обожаем». «Щенки подлизливые!» — он проворчал и смолк. То ли понравилось, то ли рассердился, но так и остался дедом. Волки любят короткие и емкие слова. Нижний уровень гнезда встретил нас с затхлостью, холодом и нежилой тишиной. Тимре остался следить за погрузкой архива генного материала, резервной копии библиотеки гнезда и немногочисленных тел, проспавших все четыре без малого сотни лет жителей Релота, прямо с блоками камер холодильника. Там были и люди, и даже пара Айри. Прочие пошли к лифтам. Подъем вверх. В холле каждого этажа мы оставляли дежурную группу. Ночные коридоры были тихие и пусты, но рисковать едва ли стоило. Мы для себя приняли счет снизу, и потому верхний ярус именовали пятым. Дед мигом отыскал ремонтный тоннель, ведущий к пустотам меж пятым и шестым уровнями, с удивительной скоростью распределил взрывчатку, вроде бы мельком глядя на стены и небрежно уклеивая их тонкими полосками, рявкнул, отзывая всех нас вниз. Судорожная волна, мнущая вверху камни и стены, прокатилась мимо, осыпав пылью и запоздалым холодком опасения. Потолок яруса не прочертила ни одна трещинка. Дед все сделал отменно, в очередной раз... Группа Ринка осталась с ним, требовалось запустить приготовленные на случай беды самим же дедом еще при строительстве купола резервной системы, обустроить новый потолок для лифта, дающий ему возможность работать для нижних ярусов гнезда. Я с восторгом следила пару мгновений, как волвики четко реагируют уже и на совершенно бессловесные указания деда, расчехляя, перетаскивая, вскрывая, сдвигая. В заполнившей коридоры опасной темноте Лайл повел своих по пятому ярусу, где мы предполагали найти ясли и инкубаторы. Хозяев вечных тут оказалось всего двое, и они так и не поняли произошедшего. Четвертый сервисный этаж оставили в первый момент без внимания, его мы ожидали застать пустым, Третий жилой уровень, где размещались, по прикидкам деда, постоянные пользователи лабораторий исследования мозга и нервной системы, достался нам целым. Волки в большинстве слишком остро и зло реагировали на хозяев, едва не теряя голову, мы же были спокойны, и даже вдвойне, я за спину свежеобретенного мужа, а он за мою. Кстати, мечи нам велел взять сам дед, презрительно забраковав более современное оружие, опасное в темноте, слепое и не умеющее выбирать цель. Шли быстро, почти бегом. Мое чутье не ошибается, Эл в темноте отменно видит, едва ли хуже волков. Частично это способность Айри, частично его личная особенность, обретенная и натренированная в неспокойные времена, когда он был магистром и воевал очень успешно и много. Хозяевам было хуже. Нас в пиявках они фактически не осознавали и не видели, а если обнаруживали Элла, то не торопились пугаться, всего лишь Айри с другого уровня. Пленных магистр брать не собирался, слишком мало времени, слишком велик риск. К тому же его отношение к родичам — это его дело. Я не Айри, и не мне их судить. Вдобавок мы никак не могли исключить из рассмотрения наличие у кого-то личного и продолжающего работать автономно канала связи с верхними ярусами. Трижды нам попадались хозяева, и все три раза со стороны Элла. Они ложились на пол, молча и тихо, поддержанные заботливым и педантично аккуратным магистром, не терпящим лишнего шума. Я виновата не вмешивалась. Резать вслепую врагов — не самое приемлемое для сна занятие, но и выбора нет. Чутье брезгливо обтекало трупы. Четвертый раз вечные оказались с моей стороны, трое за дверью. У дальней стены я осознала взрослого и нескольких детей, еще одного ребенка отдельно на полу, явно жестоко избитого, умирающего. Чутье больше не морщилось. Мы пришли к общему мнению о хозяевах, которые давно исчерпали свое право жить, и меч Риана охотно с нами согласился, хищно принимаясь за дело. Второй раз разбираюсь с хозяевами, и это жутко признать, уже получается почти привычно и профессионально. Даже магистр мной остался доволен. Затем два фонаря осветили просторную комнату. Эл зло выругался на старом наречии пустынного юга, почти незнакомом мне. Интересно, это привычка молодости или осознанное нежелание выражаться грубо при мне? Не знаю. А вот причина его злости вполне понятна. Волчица средних лет, полуседая и сгорбленная от ужаса происходившего, тут еще до нашего прихода, не поднимая головы, прижимала к себе трех девочек, совсем голых и прячущих лица на груди старшей. Четвертая лежала на полу возле вечных, я четко осознала ее боль. Рука неестественно вывернута, ребра сломаны, вмяты, живот почти раздавлен, по первым оценкам чутья явно порвана селезенка, дышит уже с трудом, неровными, слабеющими толчками. Мы заранее договорились не выплескивать дар в гнезде, опасаясь внимания вечных, но до корабля она уже никак не дотянет, даже до погрузки. Я села, решительно принимаясь за дело.